«Хорошо», — сказал я. «Вы задали мне вопросы, и я на них отвечу. Но позвольте сначала вам кое-что сказать. Я не тот, кто вам нужен. К понедельнику вы сами это поймете. Так что сделайте себе одолжение, не прекращайте поиски». С трудом поборов улыбку, Финли кивнул. «Благодарю вас за совет», — сказал он, — «и за заботу о моей карьере». «Всегда пожалуйста». «Продолжайте», — сказал он. «Отлично. Согласно вашим мудреным определениям, я не происхожу ниоткуда. Я из места, именуемого «Армия». Я родился на базе армии США в Западном Берлине. Мой старик служил в морской пехоте, а мать была француженкой. Они познакомились в Голландии и поженились в Корее». Финли кивнул, сделал пометку в блокноте. «Я был сыном армии», — продолжал я. «Покажите мне перечень американских военных баз во всем мире, и вот перечень тех мест, где я жил. В школу я ходил в двух десятках разных стран, а затем 4 года учился в военной академии в Вестпойнте». «Продолжайте», — сказал Финли. «Я остался в армии», — сказал я. «Поступил в военную полицию. Я снова жил и нес службу на всех этих базах. А потом, Финлей, после 36 лет, прожитых на белом свете, сначала сыном военного, а затем военным, я вдруг узнал, что больше нет необходимости в огромной и могучей армии, потому что советы легли брюхом кверху. И вот ура! Мы стрижем купоны с окончания холодной войны. Что для вас означает то, что ваши налоги теперь будут тратиться на что-то другое. Но я остаюсь безработным, бывшим военным полицейским, которого называют бродягой, самодовольные гражданские ублюдки, не продержавшиеся бы и 5 минут в мире, в котором я жил». Финли обдумал мои слова. Похоже, они не произвели на него особого впечатления. «Продолжайте», — сказал он. Я пожал плечами. «Так что сейчас я просто получаю удовольствие от жизни», — сказал я. «Быть может, со временем я найду, чем заняться. Быть может, не найду. Быть может, я где-нибудь осяду. Быть может, нет. Но прямо сейчас мне этого не хочется». Финли кивнул. Сделал еще кое-какие пометки. «Когда вы уволились из армии?» — спросил он. «Полгода назад, в апреле». «И с тех пор нигде не работали?» «Вы шутите?» — усмехнулся я. — «Когда вы сами в последний раз искали работу?» «В апреле», — сказал он, пародируя меня. «Полгода назад. И я нашел это место». «Что ж, вам повезло, Финли», — сказал я. Я больше не знал, что сказать, и поэтому умолк. Финли какое-то время смотрел на меня. «На что вы жили с тех пор?» — спросил он. «Какое у вас было звание?» «Майор», — ответил я. «Когда мне дали пинка под зад, я получил выходное пособие. До сих пор сохранил его почти полностью. Пытаюсь растянуть как можно дольше, понимаете?» Долгая пауза. Финли принялся выбивать ритм концом ручки. «Ладно, давайте поговорим о последних 24 часах», — сказал он. Я вздохнул. Дальше мой путь лежал через тернии. «Я приехал на автобусе компании «Грейхаунд», — сказал я. «Сошел у развязки в 8 утра. Дошел по шоссе пешком до города, зашел в ресторан, заказал завтрак и начал его есть, когда появились ваши ребята и притащили меня сюда». «У вас тут есть какие-нибудь дела?» — спросил Финли. Я покачал головой. «Я нигде не работаю. У меня нигде нет никаких дел». Он старательно записал это. «Где вы сели на автобус?» — спросил он. «В Тампе. Он выехал вчера в полночь». «В Тампе, штат Флорида?» — переспросил Финли. Я кивнул. Он выдвинул другой ящик. Достал расписание автобусов «Грейхаунд». Раскрыл его на нужной странице и начал водить по ней длинным коричневым пальцем. Это был очень дотошный полицейский. Наконец Финли пристально посмотрел на меня. «Этот рейс идет экспрессом», — сказал он. «Прямиком на север, до самой Атланты. Прибывает туда в 9 утра. Здесь не останавливается». Я покачал головой. «Я попросил водителя остановиться», — сказал я. Он ответил, что не имеет права это делать, но все же остановился. Остановился специально для того, чтобы выпустить меня. «Вы уже бывали здесь прежде?» — спросил Финли. Я снова покачал головой. «У вас здесь родные?» — продолжал он. «Нет, здесь никого нет». «А вообще родные есть?» — настаивал он. «Брат в Вашингтоне», — сказал я. «Работает в казначействе». «У вас в Джорджии есть друзья, знакомые?» «Нет», — сказал я. Финли записал все мои ответы. Затем наступила долгая тишина. Я знал точно, каким будет его следующий вопрос. «Тогда почему?» — спросил Финли. «Почему вы сошли с автобуса на незапланированной остановке и шли пешком до города, в котором у вас нет абсолютно никаких дел?» Это был убийственный вопрос. Финли мне его задал. Как, несомненно, задаст и прокурор. А у меня не было на него убедительного ответа. «Ну, что вам сказать? Это был каприз. Меня тянуло к перемене мест. Должен же я был куда-то попасть, верно?» «Но почему именно сюда?» — спросил Финли.